Глава 10. Интерлюдия. Кира. Часть 2. «Долбанный эгоист!» — свирепел Илья, накручивая круги по столовой, заведя нервные беспокойные руки за спину. Его лицо исказилось гримасой злобы, непонимания. Кира сидела в уголке за богато накрытым столом с множеством яств восточной и европейской кухни. Тут действительно планировалась капитальная пирушка, но вышло так, как вышло. Рыжая распустила сопли. Понуро глядя себе на ножки в колготках под фланелевой юбкой, не замечала ничего вокруг. И даже не попыталась поучаствовать в разгорающейся перепалке. «Да погоди ты кипятиться! Может, есть нормальное объяснение?» Вслед за Ильей за ним ходил Фес и пытался здоровяка урезонить. Кира отметила, как сильно они контрастируют на фоне друг друга. Натуральный мезоморф с перекачанным корпусом и субтильный эктоморф, хотя и подтянутый. Выглядело комично, но ситуация была явно не смешная. Сама причина отъезда Майкла Киру, конечно, беспокоила. Но по резервному плану ей пока что нужно просто влиться в коллектив и не вызвать никаких подозрений. Все вернется на круги своя, когда Майкл вернется. Или еще каким бы то ни было образом команда воссоединится. Однако необходимо проработать и такой вариант, что все задуманное полетит псу под хвост. И обсудить это с куратором. Когда она подумала о нем, ее ноги свело от удовольствия. Она испытывала к нему что-то, что не могла объяснить самой себе. А сейчас приходится якшаться с этим молокососом-неудачником, и все ради того, чтобы влиться в ближний круг Майкла. Впрочем, Феса она называла так в уме просто по инерции. Но на сегодняшний день какой-то открытой неприязни к нему не испытывала. Свыклась, что ли? «Да с хрена ли мне не кипятиться? Этот обмылок в очередной раз делает что-то, не подумав. Вот куда он сдриснул? Чё ради? На кой ляд было тогда начинать?» — гневался Илья, выплескивая эмоцию на ближайшего человека. Не духом, так физически. Парень выставил ладони перед собой. «Мы же ничего не знаем. Может, на то есть причина?» — успокаивающим тоном говорит Фес. «Мэй, налей мне!» — шумно выдыхает Илья и садится на стул, откидываясь на спинку. Когда вся группа переместилась в столовую, где планировалось празднество в честь прибытия удаленных членов команды, разгорелся спор. Часть команды оправдывала действия Майкла, считая, что ему известно больше, чем остальным. И в своих действиях он всегда опирался в первую очередь на логику и здравый смысл. Не могло это быть дурацким и импульсивным решением. Ответ однозначно есть, просто он пока скрыт от глаз команды в силу недостатка информации. Вторая часть группы усомнилась в адекватности беглеца и считает его нестабильным. В качестве доводов приводились последние его изречения, странные мысли и разговоры, которые в отрыве друг от друга не вызывают недоумения, но в совокупности рисуют нехорошую картину. Разделение таково. В первой группе оказался Фес и Мэй. Они считали, что просто так он бы всего этого не заварил. Все остальные склоняли чашу весов в сторону того, что парень просто поплыл. Кира бы хотела сохранять нейтралитет. Ее персона сейчас вообще должна оставаться максимально далека от внимания. Но заданный ей вопрос пошел наперекор ее плану не отсвечивать. «Керри!» — спросила девушку, сидящая рядом с ней Мэй, забросив ногу на ногу. «Как тесте Тайс?» Кажется, эта милая девушка-техник азиатской внешности хочет понять, что она обо всем этом думает. Но взгляд у нее с прищуром, не таким, как полагается ее расе, подозрительным. «Я не очень хорошо знаю лидера», — начала она, доверительно заглядывая собеседнице прямо в глаза. «Но считаю, что дыма без огня не бывает. Я думаю, что есть какая-то причина, и весьма серьезная, чтобы не оповестить самых близких людей. А еще случилось все довольно резко. Ведь, как я понимаю, когда он нас приглашал, был совершенно нормальным». «Нормальным?» — вновь взрывается Илья. «В последнее время я не узнаю его. Это не Майкл, это какой-то сраный биаклон с глючными настройками. Апатичный кусок говна с манией величия. Нос задрал, сука! Царь во дворца! Трон сижу и титьё растудыть!» «Давайте попробуем сохранять спокойствие». Теперь уже Мэй принялась успокаивать разбушевавшегося Илью. «Конструктив. Факты. Эмоции потом». Слова техника действуют отрезвляюще. Она встает, откупоривает бутыль с вином, и тем, кто пожелал, наливает. Пожелали все. Лишь Илья выделился, настоял на виски. «В последнее время много нехорошего произошло», — сдержанно объясняет Мэй свое видение ситуации, но бережет сведения, которые могут нанести вред, если ляпнуть их неосторожно в присутствии новичков. Зачем их сейчас погружать во внутреннюю кухню? «Майкл всегда превентивно реагирует на угрозы. Я полагаю, он узнал что-то, что могло бы стать проблемой для всех нас. И, как обычно, решил избавить нас от лисаних тревог». «Что-то это не помешало ему остаться с нами, когда на хаб напали», — огрызнулся Илья и сделал несколько смачных глотков. Последний дался тяжеловато. Проглотить пришлось дважды. «Илья!» — рявкнула на него Мэй, чтобы тот держал язык за зубами. По глазам Ильи Кира поняла, что тот осознал, что ляпнул лишнего. Фес лишь недоуменно лупал глазами. А Кира и так все знала. Сборщики — группа моральных уродов, которые торгуют органами. Как они появились, кому платят, чтобы их оставили в покое, ей было неизвестно. Но о том, что на предыдущее место дислокации Майкла и его группы готовится нападение, знала. И знала то, как это нападение завершилось. Сейчас там к небу ледяным изваянием тянется тюрьма, в которой заживо погребено несколько вооруженных человек и танк. Он уже тогда не гнушался прибегать к своим способностям в реале, чтобы устранять угрозы. И тут ее осенило. Майкл отправился обратно в Нью-Шиот, чтобы совсем покончить. Он подбивает долги, которые у него образовались. Не сказал, чтобы не создавать ни для кого угрозы. Но свое озарение девушка держит при себе, не выражая эмоций. «Что, Илья? Ну что?» — обиделся здоровяк за то, что его приструнили. «Я все знаю». Слабым, отчаявшимся голосом вдруг сказала Юля. Все посмотрели на нее, в ожидании продолжения. Даже Кира не удержалась. Желала сравнить свои выводы с вот-вот прозвучащей версией. «Нам надо ехать за ним. Мне и Илье». Все еще не поднимая головы от своих коленок, сказала Рыжая. «Почему?» — спрашивает Илья, внимательно следя за тем, что скажет его подруга. «Потому что он наделает глупостей». «О чем вы?» — спрашивает Фес, застрявший в позиции непонимавшего, но очень желавшего помочь. «У нас, Майкл, это...» Илья вертит пятерней, будто откручивает лампочку на уровне своей головы. «Слегка того. Сам себе на уме». «Это как? Больной, что ли?» «По нему не скажешь». Искренне удивился парень такого рода информации. «Да нет же, говорю, своенравный он. Делает, что хочет и когда хочет. И сейчас, как сказала Юля, вновь пустился в разнос. Может, начудить». «Стоп! Юль, отойдем?» — говорит Мэй, а затем обращается к остальным. «Эпизопит, некоторые вещи в нашем положении мы не готовы обсуждать вслух». Кира и Фес, понимающе кивнули. А Илья и так все понял. Хотел было присоединиться, но его не пригласили. Смысл, если то, что сейчас обсудят девчонки, он потом узнает лично. Юля кивнула, медленно встала и протерла влажные глаза салфеткой со стола. Бросила ее скомканную, обогнула стол и отправилась к лифту. Мэй проследовала за ней. В помещении столовой осталась она, Фес и Илья. Альфа же, как он представился, тактично собрание покинул, чтобы лишний раз не мешать людям. Кожаные сами разберутся, что к чему. «Блин!» — опустил плечи Фес, растеряв запал. «Что ж теперь делать?» «Ребят, вы, ну, поешьте, выпейте, да ложитесь отдыхать. Дорога ведь выпала непростая. Еще и погоду крутит, как черт знает что». Решил Бугай позаботиться о гостях. Хотя, какие они гости? Часть команды, и уже довольно давно. Что же они обсуждают? Почему именно такой выбор для преследования? Не потому ли, что эти двое тоже топы? Это объясняет почти все. За исключением того, почему он не посвятил их в свои планы. Кира не верила, что это могло быть простой заботой. Не свойственно это Майклу. Готовясь к операции и изучая его психопортрет, она подметила для себя крайне выразительные черты характера. Интроверсия, стремление к комфорту, упертость. «Чего понурые такие?» Как черт из табакерки, на празднике жизни появился Юрий, а за ним плелся Миша. Илья глянул на наручные часы и кивнул сам себе. Поднялся, поприветствовал пришедших двоих. «Ужинаем вот, приехали наши, команда в сборе», — объяснился здоровяк. Кира тут же сделала два вывода. Илья уважает этого человека, а ее информатор дал ей неполную информацию. Она не знала, кто это. «Я спросил, ничего вы делаете, а почему такие унылые? Жратва невкусная?» Не унимался странный мужик. «Да нет, все вкусно. У нас тут Майкл решил не явиться. Предпочел швырнуть всю команду, никому ничего не объяснив». Крепко сжав кулаки, высказался Илья. «Недавнее отключение света — его проделки?» Совершенно не удивился Юрий. Илья кивнул. «Его!» «Поедите?» «Да. С собой заберем и наверх. Вы ж как-нибудь сами, молодежь». Мужчина прошел к кухонной зоне, окликнул безликого андроида и скомандовал ему собрать несколько порций в ланчбоксы. Вскоре вернулись и Юля с Мэй. Их взгляды изменились, стали какими-то более решительными, как будто каждая девушка прояснила что-то важное, тревожащее ранее. Взгляд Ильи тоже поменялся, ведь в ожидании он опустошил уже третий наполовину полный стакан виски. Уполовинив бутылку. Фес, все еще потерянный, отмалчивался и не находил себе места. К Кире взаимодействовать не приближался. «Так, ребят!» — хлопнула в ладоши Мэй, приблизившись к столу. Обратив внимание всех присутствующих, продолжила. «Простите нас, что так высело, и вместо того, чтобы по-человечески встретить гостей, мы тут устроили непонятно сито». «Что решили?» — поднял мутный взгляд на техника Илья. «Сидим, не дергаемся. Посадосылый мальчик». Кира отметила, что решение это было непопулярным. На лицах читалось несогласие. Но слаженность также отметила. Ведь в отсутствие лидера они быстро сплотились и, хоть и поспорили, взяли себя в руки. Новый виток произошел позднее, когда Кира и Фес отлучились, чтобы привести себя в порядок с дороги, а праздничный ужин андроиды начали пересервировывать. Не пропадать же добру, как высказался полупьяный Илья. Стоило парочке новоприбывших показаться в холле, там вовсю шла новая волна, рискующая перерасти в настоящий скандал. «Ну, сволота, я не пойму, он что?» Тут Илья икает. «Издевается!» Тут недалеко и до раскола. Глядя на Илью, видно, что он на грани от идеи послать все к чертовой матери и уехать. Либо насовсем, либо чтобы поймать своего друга и хорошенько его избить. Май тоже ошарашена. Она смотрит вместе с Юлей в коммуникатор. Юля в это время совершает бесконечные попытки дозвониться, но каждый раз слышит одно и то же. Абонент не в сети. Он написал им сообщение? «Что стряслось?» Придвинулся Фес ближе ко всем, переодевшись после душа в футболку с котиком на черном фоне и серые шорты. Кира в легком домашнем комплекте из штанов и топа осталась чуть в стороне, не вмешиваясь. «Я еду за ним!» Полный негодования возглас прозвучал, как раскат грома. «Не делай этого! Давайте успокоимся! Но зато такого случилось!» Держит здоровенную руку разбушевавшегося Ильи Мэй. «Ты сол, я понимаю. Но он такой. Мы никогда его не поймем». «Да хер он на нас клал! Гадил с высоченной колокольни, и пофиг ему на все! Мы тут усирались, прикрывая его наглую неблагодарную жопу. А ведь у нас у всех есть что-то, что мы держим в себе. Но на первый план всегда ставили интересы всех. А только потом личные. Чертов эгоист!» «Я же объясняла тебе, нет смысла сейчас рыпаться. Просто в поисках убьем кучу времени. И не факт, что получится. Вернется, устроим ему головомойку. Сейчас-то ты чего добьешься?» Внезапно Илья выдохся. Бугристые плечи опустились, он скукожился, стал выглядеть даже... жалко. «Он тянул нас во все это и даже не удосужился ничего объяснить. Какой он после этого друг?» «Во что втянул?» — тихо спросил Фес. «Есть кое-что, что объединяет меня, Илью и Майкла». Сдержанно ответила Юля, приблизившись к парню. «Кое-что, что нельзя раскрывать другим. Прости, я надеюсь, ты поймешь». В этот момент Кира укрепилась в мысли, что план, задуманный ее хозяином, правильный. Но, глядя на сегодняшнее представление, она задумалась, стоит ли докладывать и о деструктивном поведении Ильи. Вероятно, он тоже должен будет стать мишенью. Хотя она не очень понимала, по какому принципу происходит отбор, ведь она просто исполнитель. С точки зрения обывателя, ситуация очень странная. Ее действительно не покидала мысль о том, что Майкл мог что-то знать. Из того, что она сегодня услышала о своем лидере от прочих сокомандников, можно сделать вывод, что он не сделал бы чего-то столь глупого просто так. Кира стояла как вкопанная и наблюдала за тем, как ситуация в холле накаляется. Илья, уже изрядно выпивший, размахивал руками, едва не задел Феса, и всячески выплескивал свое раздражение. Она решила, что у этого большого парня явно накопились претензии к Майклу. Это можно будет использовать. «Я серьезно, Мэй!» Илья ткнул себя пальцем в грудь и наклонился. «Если этот гаденыш так с нами поступает, после всего, через что мы прошли, через что ты прошла, я его собственными руками удушу, как найду. Друг называется!» Мэй, все еще стоя у столика в холле с коммуникатором в руках, закатила глаза. Ее терпение явно было на исходе, но она держалась, сохраняя тот холодный профессионализм, который Кира уже успела подметить. «Илья, ты сейчас как ребенок, ей-богу!» Спокойно, но с легкой язвительностью ответила Мэй. «Поедешься? И где ты его искать-то будешь? Порося иголку в стоге сена отыскать. Сядь, выпей воды, а эту хрень мне отдай. И головой думай». Юля, молчавшая до этого момента и пытающаяся дозвониться, вдруг резко прекратила попытки. Подняв голову, Кира вновь увидела красные глаза девушки. Но теперь в них читалась не только грусть. «Мэй права». Тихо, но твердо сказала она. Если мы сейчас сорвемся и поедем за ним, то только хуже сделаем. Он же написал нам, и он точно не дурак. Если он ушел, значит, у него есть план. Или...» Она замялась. «Или он уже не в том состоянии, чтобы отдавать отчет своим действиям. Но в любом случае, мы не можем просто так бросить тут все и мчаться за ним». Илья фыркнул, отдал стакан и плюхнулся в одно из многочисленных кресел в холле. Пробормотал что-то неразборчивое, явно матерное. Фес, который все это время нервно теребил край своей футболки, чувствуя, что никак не может повлиять на ситуацию, решил подать голос. «Слушайте, может, мы просто... ну, не знаю... подождем?» Он посмотрел на всех с надеждой, будто его слова могли разрядить обстановку. «Он же написал сообщение, как я понял. Вдруг он сам свяжется? Напишет еще или позвонит? Я имею в виду, он же не просто так нас всех тут собрал, да? Мы же команда». Кира мысленно усмехнулась. Фес был таким наивным, что это было почти мило. Но в его словах был смысл. Майкл, исходя из ее знаний, действительно не выглядел человеком, который действует без причины. В любом случае, пока ее план не меняется, наблюдать, собирать информацию и не высовываться. Несмотря на то, что ситуация явно не предполагала какого-то веселья, команда все же поела. Разговоры были вялыми и натянутыми, почти бесполезными. Каждый варился в своем котле, размышляя. Вскоре и посиделка завершилась. Все разошлись по своим комнатам. Фес, в попытках поддержать Илью, накидался вместе с ним, а потому сейчас валялся в постели бесформенной кучей и пуская пузыри в подушку. «Пора». Она вышла на балкон прямо в халатике. Морозный воздух тут же его взметнул. «Она быстро!» «Хозяин», — сказала она после двух гудков. «Майкл в Нью-Шиоте. По крайней мере, должен быть в пути. Причины неизвестны, но, вероятно, он явится туда за вендеттой». «Знаю, малышка», — ответил ей низкий голос. «Давно пора. Действуй, как задумано. Ты ведь предприняла все меры безопасности?» «Все, хозяин», — ответила она. «Хорошо. Помни, нельзя убивать никого из топов. Раз уж Майкла нет, придется потерпеть еще. И мы встретимся совсем скоро. Флешка при тебе?» «Жду нашей встречи». Робко, затаив румянец, ответила девушка. «Да, я храню ее надежно». «Что-нибудь еще узнала?» «Он нестабилен. Может, мое вмешательство и не потребуется?» «Пока не знаю. Он стал чертовски силен. Не думаю, что кто-то в Нью-Шиоте способен его остановить». «Я не про это. Сегодня его команда неоднократно упомянула о том, что он ведет себя странно». «В каком плане?» «Цитирую. Апатичный кусок говна с манией величия». «Ха-ха-ха! Это Илья такое вкорячил, я прав?» «Угу. Это имеет смысл. Но помутнение временное, и его явно не хватит, чтобы довершить наш план». «Что делать, если он умрет? Или если его команда решит отправиться за ним?» «Просто следуй за общим мнением. Не выделяйся. Тебе нужно оставаться в тени до тех пор, пока тебе не станут доверять. Если умрет, просто возьмемся за новую цель». «Поняла». Они помолчали. Мороз колол кожу, но девушка не хотела завершать разговор. Вдруг с той стороны трубки прозвучал вопрос. «Ты боишься?» «Нет, хозяин. Все ради того, чтобы моя мечта исполнилась». «Молодец. Я обязательно выполню свое обещание. Продолжай работу. Меня ждут дела». Абонент Сайн Леонхард завершил разговор. Вызов оборвался с той стороны. Девушка взглянула на экран коммуникатора и горестно прикрыла глаза. Слишком мало поговорили. Ей очень хотелось подольше.